Сколько материала нужно собрать? Иногда в процессе подготовки вы понимаете, что толком не разбираетесь в этой области и продолжаете копать глубже. Подробное исследование желательно провести, но нужно расставить приоритеты. Оно проводится ради работы, а не ради самого исследования. Итак, какой уровень сбора материала вам подойдет? Среди множества областей науки существует и так называемая псевдонаука или лженаука. Это набор знаний и убеждений, касающихся определенной области, но не являющихся научными. Попробуйте ввести этот термин в поисковую строку и найдете несколько примеров. Псевдонаучные продукты используют восприятие слова «наука» как объективного, систематического и доказанного утверждения, чтобы правдоподобно объяснить то, что не было доказано. В реальной жизни псевдонаука используется как инструмент продаж. Зачастую термин «псевдонаука» несет негативные оттенки, но вам, как автору, стоит обратить на него внимание. Проблема в том, что многие обманываются и решают приобрести товары, продвигаемые лженаукой. Это происходит не из-за отсутствия понимания или нехватки знаний. Просто им кажется, что продавец правдоподобно объяснил суть, используя псевдонауку. Здесь «правдоподобное» означает «вероятное». Это отличается от слов «реальность», «факт» и «истина». Содержание истории — это контент, на который сильно влияет вероятность. Если вы хотите создать вебтун в документальном жанре, потребуется тщательное исследование. Но если вы собираетесь придумать художественное произведение, знание такого количества информации, как у эксперта, может ограничить ваше воображение. Это жестокая аналогия, но сути этой истории достаточно, чтобы быть столь же убедительной, как лженаука. Посмотрите на супергероев DC или Marvel. Можем ли мы научно доказать, что Человек-паук стал Человеком-пауком благодаря паучьим генам? До какой степени должна развиться наука, чтобы люди могли войти в квантовый мир, где пространство и время разделены, как в комиксе «Человек-муравей»? В супергеройском жанре появляется много материалов с использованием научных теорий, но нас не очень интересует, правда это или нет. Разумно использовать для работы только минимальное количество информации. История должна быть достаточно правдоподобной, чтобы аудитория с интересом следила за ее развитием.